И не в этом ли их сила и власть над нами? Тогда в суде она вдруг взяла и непредсказуемо поцеловала его. Но сегодня, даже после такого дня, так чудесно проведенного вместе, могла вдруг взбрыкнуть и непредсказуемо сказать «нет». Такое уже бывало в его жизни, и не раз. «В Америке только и слышишь разговоры о росте преступности», — говорила Эсфирь, глядя на пролетающие за окном кусты. «Все валит на доступность оружия. Мол, любой молокосос может достать пистолет и пустить его в дело. Я этого не понимаю. В Израиле вся молодежь ходит по улицам, увешанная заряженными автоматами, и они ни в кого не стреляют. Или те же наркотики. Когда я училась, и мы устраивали вечеринки, что еще нам оставалось делать? Вино нам не продавали. Поневоле мы достали марихуану. Не все ли равно, каким образом нарушать закон? Добренькие дяди и тети верят, что жизнь можно улучшить запретами. Запретить продажу алкоголя, пистолетов, наркотиков, запретить аборты, курение, разводы, ношение мехов. И все покатится гладко и мирно, дудки. Все покатится в полное беззаконие. Если вы будете выпускать законы, которые людям не по силам выполнять. Кипер поддакивал ей, но как-то вяло. Ее гнев повисал в пустоте. Она не могла получить от него никакого удовольствия. Она была явно разочарована. Они подъехали к его дому, и она сказала, что ей пора домой. Отец, наверное, заждался и волнуется. Подняться на лифте и оглядеть окрестности в четыре окна? Нет, лучше в следующий раз. Да-да, он непременно состоится, этот следующий раз. Она только не знает, когда. Нужно будет созвониться. Спасибо за чудную прогулку и за крабов. И за кровавый арбуз. Она чмокнула его в щеку и пошла к своей Тойоте. Колено ее прощально мелькнуло и исчезло. Дверца захлопнулась. Игла обиды прошла близко-близко от сердца, изливая в грудь полный шприц одиночества. Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Приговор — сердечный прелюбодей. Мистер Фарназис возник в кабинете внезапно и шумно. Вот кто мог бы потягаться с судьей Ронстоном на равных. Кипер припомнил, что его босс тоже когда-то был судьей. Правда, на футбольном поле. Но какая разница? От его решений тоже зависела судьба людей, и не только игроков. Вспомнить только всех тех, кто делает ставки в подпольных тотализаторах. В их глазах футбольный судья, наверное, куда важнее уголовного. «Я обдумывал ситуацию вчера весь день», — сказал мистер Фарназис, — «и даже немного ночью. Советовался с женой. И понял, что мы должны сделать какой-то дружественный жест в сторону корпорации «Сладкие сны». Мы должны отмежеваться от стана ее врагов. Неважно, что они пытались использовать нашего сотрудника в своих целях. Да-да, Кипер, о тебе говорю. Им это неплохо удалось. Этот Симпсон, ловкое бестие, так повернул доску в свою пользу. И действительно, тут могут вскрыться и преступные сговоры, махинации с трупом. Кипер, я, конечно, не верю, что ты в этом как-то замешан. У тебя просто кишка тонка для таких дел. Но ты все равно не тяни. Получи, наконец, справку у своего дантиста, что был у него 15 июня. А пока придумай какой-нибудь новый ролик для «Сладких снов». Сделаем им бесплатную рекламу в подарок. «У меня давно крутилась одна идея», — начал Кипер. «Ну? Только вы не отбрасывайте сходу. Тут есть некоторый парадоксальный поворот. Давай, давай, не тяни. Смысл вот в чем. Фирма «Сладкие сны» обещает доставить кровать заказчику в любое время дня и ночи. 24 часа наши операторы ждут ваших заказов.